Она оскалила на него зубы, засмеялась и воскликнула дребезжащим голосом: «Эй, сынок, будешь еще упрямиться? Вот попал же под стекло! Говорила, вперед попадешь ты под стекло!» «Что ж, смейся, издевайся, проклятая ведьма!» — сказал студент Ансельм. «Ты виновата во всем, но саламандр задаст тебе гадкое свекла!» «Ага!» — возразила старуха. «Какой гордый! Ты наступил на лицо моим сыночкам! Ты обжег мне нос! Но я к тебе добра, блудишка, потому что ты сам по себе был порядочным человеком, и дочка моя тоже расположена к тебе. Но из-под стекла ты не выйдешь, если я не помогу тебе. Достать тебя сама я не могу, но моя кума-крыса, что живет здесь на чердаке прямо над тобою, она подточит доску, на которой ты стоишь. Ты свалишься вниз, я поймаю тебя в свой передник, чтобы ты не разбил себе носа и сберег свою гладкую рожицу. И понесу тебя поскорей к мамзель Веронике, на которой ты должен жениться, когда станешь надворным советником». «Оставь меня, чертово детище!» — закричал студент Ансельм, полный гнева. «Только твои адские штуки побудили меня к преступлению, которое я должен теперь искупать. Но я терпеливо буду переносить все, потому что я могу существовать только здесь, где дорогая серпентина окружает меня любовью и утешением. Слушай, старуха, и оставь надежду. Не покорюсь я твоей силе. Я люблю и буду вечно любить одну только серпентину. Я никогда не буду надворным советником. Никогда не увижу Веронику, которая через тебя соблазнила меня на зло. Если зеленая змея не будет моею, то я погибну от тоски и скорби. Прочь, прочь, гадкий урод!» Тут старуха захохотала так, что в комнате раздался звон, и воскликнула: «Ну так сиди тут и пропадай! А мне пора за дело, ведь у меня тут есть еще и другая работа». Она сбросила свой черный плащ и осталась в отвратительной наготе. Потом начала кружиться, и толстые фолианты падали вниз, а она вырывала из них пергаментные листы и ловко и быстро сцепляла их один с другим, и, обертывая вокруг своего тела, явилась как бы одетой в какой-то пестрый чешуйчатый панцирь. Брызжа огнем, выскочил черный кот из чернильницы, стоявшей на письменном столе, и завыл в сторону старухи, которая громко закричала от радости, и вместе с ним исчезла в дверь. Ансельм заметил, что она направилась в голубую комнату, и скоро он услыхал вдали шипенье и гуденье. Птицы в саду закричали, попугай затрещал: «Держи, держи, грабеж, грабеж!» В эту минуту старуха вернулась в комнату, держа в руках золотой горшок, и, отвратительно кривляясь и прыгая, дико закричала: «В добрый час, в добрый час! Сынок, убей зеленую змею! Скорей, сынок, скорей!» Ансельму показалось, что он слышит глубокий стон, слышит голос серпентины. Им овладели ужасы отчаяния. Он собрал все силы, напряг все свои нервы и мускулы и ударился о стекло. Резкий звон раздался по комнате, и архивариус показался в дверях в своем блестящем камчатом шлафроке. «Эй, сволочь! Ведьмины штуки чертова наваждения! Эй, сюда, сюда!» — так закричал он. Тут черные волосы старухи стали как щетина. Ее красные глаза засверкали адским огнем, и, сжимая острые зубы своей широкой пасти, она зашипела: «Живо иди! Живо шипи!» И захохотала, и заблеяла в насмешку, и, крепко прижимая к себе золотой горшок, стала бросать оттуда полные горсти блестящей земли в архивариуса. Но едва только земля касалась его шлафрока, как превращалась в цветы, которые падали на пол. Тут засверкали и воспламенились лилии на шлафроке, и архивариус стал кидать эти трескучим огнем горящие лилии на ведьму, которая завыла от боли. Но когда она прыгала кверху и потрясала свой пергаментный панцирь, лилии погасали и распадались в пепел. «Скорей сюда, сынок!» — закричала старуха, и черный кот, сделав прыжок, кинулся к двери на архивариуса. Но серый попугай вспорхнул ему навстречу и схватил его своим кривым клювом за шею, так что оттуда потекла красная огненная кровь. А голос серпентины воскликнул: «Спасен! Спасен!» Старуха в бешенстве и отчаянии, бросив за себя золотой горшок, прыгнула на архивариуса и хотела вцепиться в него своими длинными сухими пальцами, но он быстро скинул свой шлафрок и бросил его в старуху. Тогда зашипели и затрещали, и забрызгали голубые огоньки из пергаментных листов. Старуха заметалась, забывая от боли, и все старалась схватить побольше земли из горшка, вырвать побольше пергаментных листов из книг, чтобы подавить жгучее пламя. И когда ей удавалось бросить на себя землю или пергаментные листы, огонь потухал. Но вот как бы изнутри архивариуса вырвались и ударили в старуху извивающиеся шипящие лучи. «Эй, на нее и за ней! Победу Саламандру!» — загремел по комнате голос архивариуса, и тысячи молний зазмеились вокруг воющей старухи. С ревом и воплями метались кругом в жестокой схватке кот и попугай. Но, наконец, попугай повалил кота на пол своими сильными крыльями и, проткнув его когтями так, что тот страшно застонал и завизжал в смертельной агонии, выколол ему острым клювом сверкающие глаза, откуда брызнула огненная жидкость. Густой чад поднялся там, где старуха упала под шлафроком. Ее вой, ее дикие пронзительные крики заглохли в отдалении. Распространившийся зловонный дым скоро рассеялся. Архивариус поднял шлафрок. Под ним лежала гадкая свекла. «Почтенный господин архивариус, вот вам побежденный враг!» — сказал попугай, поднося в своем клюве архивариусу Лингерсту черный волос. «Хорошо, любезно», — отвечал архивариус. «А вот лежит и моя побежденная противница. Позаботьтесь, пожалуйста, об остальном. Сегодня же вы получите, как маленький знак внимания, 6 кокосовых орехов и новые очки, так как ваши, я вижу, бессовестно разбиты котом». «Всегда к вашим услугам, достопочтенный друг и покровитель!» — воскликнул довольный попугай и, взявши свеклу в клюв, вылетел в окошко, которое архивариус отворил для него. Архивариус схватил золотой горшок и громко закричал: «Серпентина! Серпентина!» И когда студент Ансельм, радуясь победе архивариуса над мерзкой старухой, которая готова была его погубить, взглянул на него, он увидал опять величественную высокую фигуру князя духов, смотрящего на него с несказанной приятностью и достоинством. «Ансельм, — сказал князь духов, — не ты, но враждебное начало, стремившееся разрушительно проникнуть в твою душу и раздвоить тебя с самим собою, виновно в твоем неверии. Ты доказал свою верность. Будь свободен и счастлив». Молния прошла внутри Ансельма. Трезвучие хрустальных колокольчиков раздалось сильнее и могучее, чем когда-либо. Его фибры и нервы содрогнулись, но все полнее гремел аккорд по комнате. Стекло, в которое был заключен Ансельм, треснуло, и он упал в объятия милой прелестной серпентины.